маленький, еще более ссохшийся за лето. Он сказал: «Товарищи, я расстаюсь с вами в уверенности, что вы и без меня, как при мне». Ну, совершенно то же самое, что говорит учитель начальной школы, передавая своих питомцев в среднюю. А они, питомцы, вдруг забыли его капризы и грубости и помнили только одно — скольким они обязаны учителю, как много он им дал. Они подходили по очереди пожать ему руку, и он поцеловался с каждым по-русски. И его очень жалко было, старика. Он уехал куда-то на юг, на грязи, лечить свой ревматизм. Там он хочет устроиться на постоянное жительство. Его жена еще приедет за вещами. Квартира его пока заперта. Из нее вынесены модели, телефонные аппараты, книги. Свою библиотеку он подарил заводу. Конструкторский отдел переместился в заводоуправление. На месте главного конструктора еще никого нет. Отношения между сотрудниками ровные, благожелательные. Как будет дальше? Каков будет профиль завода, его особое место в хозяйстве страны? Этот вопрос волнует всех конструкторов. Хочется заранее знать, над чем придется работать. Нонна смотрелась в зеркало. 30 лет. По сторонам зеркала стояли 2 стеклянные вазы. Перед войной, в день ее рождения, не хватило не только этих ваз, не хватило всех ваз, какие есть в доме. Пришлось забрать у Мариамны из кухни все глиняные кувшины и стеклянные банки. Андрей притащил целый цветочный магазин. В городе не было таких цветов. Он куда-то ездил за ними. Сейчас 2 маленькие вазы стояли пустые. Они отражались в зеркале, и казалось, что стоят 4 пустые вазы. 2 звонка. Должно быть, Костя. Они условились, что он придет в 10, а сейчас без 10:10. Нонна спустилась вниз и открыла дверь. «Да, Костя», — аккуратный мальчик. Она впустила его. «Ради бога, Костя, ноги», — сказала она, «а то моя хозяйка оторвет мне голову». Улыбаясь, он старательно вытер ноги о половик. Ночью был дождь, и к его ботинкам пристала грязь, а калош у этих мальчуганов никогда не бывает. У Кости в руках был портфель, который она ему подарила, когда он поступил в техникум. Он открыл портфель и выложил на стол несколько маленьких дешевых зеркалец в бумажной окантовке. «Можете себе представить, это стоило довольно дорого», — сказал он. «В общей сложности 23 рубля. Зато я выбрал самые лучшие. Я захватил молоток и гвозди». «Это очень хорошо», — сказала она, «потому что у меня нет ни молотка, ни гвоздей. Когда мне надо что-нибудь прибить, я пользуюсь вот этим пресс-папье». Она с удовольствием смотрела на него, пока он возился у окошка, примеряя зеркальце к раме. Какой он опрятный и скромно уверенный, и большие мальчишеские руки чисто вымыты, ногти острижены, на брюках складочка. Живет мальчишка в общежитии, а на брюках складочка. Утюг, значит, завели. Молодцы. «Костя», — сказала Нонна, — «вы выглядите просто замечательно, у вас потрясающий джентльменский вид». Он покраснел и сказал: «Я думаю, вот так будет хорошо, посмотрите. Видна парадная дверь и часть улицы. Или вам надо больше?» Эта затея насчет зеркалец пришла в голову Нонне 3 дня назад, когда она поняла, что Грушевой совершенно сошел с ума и что она больше не в силах переносить его визиты. Когда Нонна начала рано возвращаться домой и к ней стало ходить много людей, старик Веденеев повесил на входной двери бумажку с надписью «Веденеевым 1 звонок, Н.С. Ельниковой 2 звонка». Этим он дал Нонне понять, что они с Марианной не желают отворять дверь ее гостям. Нонна решила, что это справедливо. Приходили мальчики и девочки с завода и из техникума.